Псалом 131. Песнь восхождения. Господи, вспомни Давида и все огорчения, которые он перенес. Он поклялся Господу и дал обет сильному Иакова: «Не войду в свой дом и не лягу в свою постель, не дам сна своим глазам и векам своим дремы, пока не найду место Господу, жилище сильному Иакова». Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иаара. Пойдем к его жилищу и поклонимся у подножия его. Встань, Господи, и приди на место своего покоя, ты — ковчег твоей силы. Пусть твои священники облекутся в праведность и воскликнут от радости твои святые. Ради Давида, твоего слуги, не отвергни твоего помазанника. Клялся Господь Давиду в истине и не отречется от этого. Потомка твоего посажу на твой престол, если твои сыновья сохранят мой завет и мои заповеди, которым их научу, их дети также будут сидеть на твоем престоле вечно. Ведь Господь избрал Сион и пожелал сделать его своим жилищем. Вот покой мой навечно, здесь поселюсь, потому что я возжелал его. Обильно благословлю его пищей, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку спасением, и воскликнут от радости его святые. Там повелю рогу Давидову цвести, установлю я светильник моему помазаннику, врагов его облеку стыдом, а на нем воссияет венец его.